Глава 11. Свято за вирус, сдобренный перьями. С одной стороны, идти на пешеходную экскурсию, навязанную доктором Висконским, мне не очень-то и хотелось. Но вот для чего мне могла бы понадобиться вся эта информация о клинике, в которой я не намеревался задерживаться? Мне казалось, что хватит дня, ну, максимум двух, чтобы вся эта химия выветрилась из моего организма. А там уж я сам добьюсь того, чтобы из клиники на пике Панчича послали телеграмму в Ночьград. Ну, а там уже в течение пары-тройки часов установят мою личность и организуют перевод в подведомственный госпиталь. Учитывая, что от пика до столицы Чербии было всего несколько часов пути, я был уверен, что провернуть перевод можно в кратчайший срок. Будь так, и клиника доктора Лисича, как называли это местечко, должна была остаться в моих воспоминаниях сплошным нелегким недоразумением. Воспоминания, допустим, так себе. Именно поэтому мне хотелось скорее убраться отсюда, дабы ничего более не напоминало о неудаче в доме предателя домового, когда я будто какой-то мальчишка угодил впросак. С другой стороны, поразмыслив еще пару секунд, я понял, что определенно сойду с ума, если останусь в закрытой палате и буду часами пялиться в потолок. Самые скверные мысли пожирали меня, поэтому я решил скоротать время и согласился на предложение Багейна прогуляться туда-сюда. И надо сказать, я согласился не зря. Мышцы к этому моменту начали ныть, затекли, моему телу как никогда требовалась встряска. Полицейская школа учила меньше отдыхать, так легче выжить. И пока эти вбитые в голову знания никого не подводили. Мы вышли из палаты и двинули вдоль нескончаемого коридора из вереницы палат. Всего я насчитал 31 номер, при том, что двери с четными номерами располагались по одну сторону коридора, а нечетные — по другую. Как и везде, в клинике Лисича предпочли не замечать счастливый 13 номер, и сразу за 12 палатой шла 14. Логика понятна. Поставь на двери цифру 13, и в эту палату очередь будет забита на год вперед, если не на два. В другие палаты фигу кого уложишь. Так что уж вот так. Последний номер в коридоре был 31. Дверь выделялась на фоне остальных тем, что на косяке остались чьи-то следы от когтей. Выглядело довольно жутковато, так что я поспешил отвести взгляд. Ах да, моя палата числилась за 5 номером. Могло бы посчастливиться и больше, например, 7, 9. «Ничего интересного, Видич», — Багень старательно наморщил лоб, отмечая, что я рассматриваю двери палат. «Так, обычные палаты для наших пациентов, точно таких же, как и вы. А вот это скромный кабинет вашего доктора». Я кивнул, отметив для себя, что мой врач постоянно путает «ты» и «вы», а сам сидит в кабинете номер 30, после чего мы пошли дальше. «Что это за палата?» — все же спросил я про странный номер 31. «Так это наша реанимация. Я выписал вас оттуда только вчера», — хихикнул Висконский. «Благо освободился стационар». Меня покорежило от его веселого смешка. Это был какой-то булькающий, внутриутробный звук, будто бы накануне врач перепил газировки. «Неужели все палаты в клинике заняты?» С удивлением спросил я. «А вы как думали, Диан?» — хмыкнул доктор. Я смутился. Интересно было бы знать, кто были вся эта нечисть, валявшаяся на местных койках. Каким же сумасшедшим спросом пользовались услуги клиники на заброшенном пике, если ее стационар был забит до отказа? «А это точно пик Панчича?» — я приподнял бровь, оглядываясь по сторонам. Несмотря на то, что мы шли по самому обыкновенному коридору, бросался в глаза тот факт, что в клинике выполнили качественный ремонт. Полы, выложенные черной плиткой без единой трещинки, стены, выкрашенные серым, потолок в декоративных рыжих разводах, двери из искусственно закопченной сосны. То есть весьма и весьма неплохо для захолустья. Интересно бы знать, как на этой Terra Incognita удалось отстроить столь современный врачебный комплекс. Хотя подобную клинику мог открыть какой-нибудь выживший из ума инвестор, клюнувший на легендарную ауру пика, которому народная молва приписывала лечебные свойства. Уж не шаловливых ли лап Чумазова было это дело? От одной этой мысли по спине пробежали мурашки, и я поскорее поспешил избавиться от нее. Как бы то ни было, отныне называть клинику Лисича дырой не поворачивался язык. Да и раньше с чего это мне взбредало в голову? «Вас что-то смущает?» «Все думаю, какой счет вы выставите за меня столичной жандармерии», — натянуто улыбнулся я. «Раз снова на «вы», так, пожалуйста». «Что вы? Бросьте! Вы же попали сюда прямиком в реанимацию. За вас заплатит страховая, Диан Видич. Скажите спасибо правительству, что у нас в Чербии до сих пор существует бесплатная медицина». «Вы серьезно?» Я приподнял бровь, не зная, как расценивать его слова. «Я про бесплатную медицину, доктор». «Не знаю, как там у вас в столице, но мы лечим случаи, подобные вашему, по местному тарифу и работаем как обыкновенная больница. На других условиях нам бы вообще не разрешили открыться», — доверительно сообщил оборотень. Честно говоря, после сказанного доктором Висконским я почувствовал некое удовлетворение. «Бесплатная больница — это все-таки правильно». «Если бы меня сразу перенесли в ведомственный санаторий, то из-за меня, возможно, появились бы неприятности у майора. Он же дал негласный приказ на эту операцию. А по факту старине Кадичу совсем чуть-чуть осталось до пенсии, и портить его отличный послужной список моей нелепейшей выходкой отнюдь не хотелось». «Хотя не буду скрывать, что для остальных пациентов дела обстоят несколько иначе», — продолжил Висконский, поводя плечами. «Клиника доктора Лисича — это частное заведение, и большинство ее пациентов ложится в стационар по собственному желанию, чтобы пройти наш легендарный очистительный курс. Признаем, что за это им приходится хорошо заплатить», — делано вздохнул Багейн. «Но вы, как нормальный черт, скажите мне, а что вообще в нашем мире осталось бесплатным?» Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. Какой вопрос, такой ответ, а доктор Висконский задавал порой весьма странные вопросы. Мне уже приходила в голову мысль, что наш разговор, как и прогулка, были неким продолжением лечебной терапии. Возможно, именно так врач-оборотень приводил меня в чувство после сложной операции. Признаем, необыкновенная такая тактика, но, с другой стороны, и клиника доктора Лисича была весьма необычным местом. Хотя, признаюсь честно, сначала я думал, что нахожусь в самой обычной больнице, то есть как у всех. Но здесь же, по заверениям доктора Висконского, скорее занимались некой нестандартной врачебной практикой. Пусть их право. Возможно даже, что у них все это неплохо получалось, раз им удалось буквально вытащить меня с того света, да так, что я сейчас чувствовал себя так же хорошо, как корнишон, сгнивший в дубовой бочке. «А что за такой замечательный очистительный курс, не расскажете?» поинтересовался я. Мне на самом деле важно было выяснить, чем вообще занимались в этом центре. В конце концов, я ведь лежал в одной из его палат. «Отчего нет?» — легко согласился мой лечащий врач. «Вы слышали хоть что-нибудь о свитозе?» «Конечно. Я даже поежился, припоминая, что мы проходили этот самый загадочный свитоз на курсах патологоанатомии в полицейской академии. Страшнейшее, неизученное заболевание, от которого в наш век научных открытий и современных технологий до сих пор не было придумано противоядие. Сама причина болезни была как нельзя банальна – попадание в организм частичек святой воды. Откуда они там появлялись? Как приживались, бес их знает. Однако стоило частичкам оказаться внутри, как кровь любого нечистого, как бы так выразиться, прокисала. Ходили слухи, что передатчиками святоза были кровососы, с голодухи, не брезговавшие плотью падших ангелов. Но лично я не верил этим россказням ни на йоту. Вампир, вкусивший крови ангела? Бррр. Нахального идиота вывернуло бы наизнанку, а в лучшем случае скрутило бы в баранку его кишки. Но, тем не менее, простая нечисть верила и активно покупала в аптеках кровоочистительные препараты, закупая в таблетках концентрированный чеснок. И надо признать, рекламные отделы фармацевтических компаний отрабатывали свое на все 100. Однако, откуда бы ни свалилась эта неизученная доселе напасть, я лично не раз заполнял жандармские протоколы, где патологоанатомы ставили диагноз «святоз». А это уже не хухры-мухры, это быт, реальность и данность. Более того, мне доводилось видеть ребят, которым пришлось испытать все прелести этого вашего святоза на себе. Так вот, клиника доктора Лисича успешно лечит нечисть от данного недуга. «Уже много лет», — важно пояснил Висконский. «Хотите сказать, что вы лечите святоз? Он же официально неизлечим», — удивился я. «Официально неизлечим», — важно согласился Багейн. «Но мы не лечим сам святоз, Диан Видич». Просто потому, что святоза, в том понимании, в котором его трактует современная медицина, попросту нет. Да и быть не может. Дав мне некоторое время переварить информацию, доктор продолжил. Странно звучит, не правда ли? Его брови стали домиком. Но это на самом деле именно так. То, что во всем мире называют святозом, мы называем всего лишь крайней формой интоксикации биологического организма. «Интоксикац...» — я запнулся, не до конца выговорив слово. Язык заплетался после принятых лекарств, как будто мою челюсть обкололи обезболивающим перед визитом к стоматологу. «Святой водой, что ли?» И надо понимать, что биологические организмы — это наши с вами тела. Конечно, знаменитый доктор Лисич установил, что в организме абсолютно любой нечисти есть частичка святой воды, и, как бы вы думали, она попадает к нам. «Как это?» — с недоверием спросил я. Казалось, что оборотень говорит нелепицу. «Через дождь, через воздух, которым мы дышим, через закатное солнце, а, возможно, даже через лунный свет. Факторов множество». Багейн глубоко вздохнул, пожимая плечами. «Частички святой воды попадают в наш организм буквально отовсюду. Доктор Лисич убедительно доказал, что именно святая вода является причиной большинства заболеваний. Поправлюсь, первопричиной, офицер Видич». «Любопытно. Согласитесь, складывается наш разговор. Вот прямо сейчас я уже ни капельки не жалел, что вышел с доктором Висконским на оздоровительную прогулку. Так вот, в нашей клинике мы просто выводим святую воду из организма, если говорить вкратце», — убежденно продолжил врач. «Капля за каплей, но она порой выходит литрами. Многие даже не подозревают, что внутри них столько этой гадости». «Вы серьезно?» «Ох, уж поверьте, вы не первый и не последний, кто сомневается и задает нам такой вопрос», — безразлично ответил лопоухий врач. «А интоксикация — конечная стадия или то, что в мире принято называть святозом. Она неизлечима, хотя на моих глазах доктор Лисич подымал на ноги и кажущихся безнадежных больных, полностью очищая их кровь. Теперь-то вы понимаете, почему к нам такая очередь?» Багейн хитро прищурился. «Вот этим полезным делом и занимается наша клиника». «Но как же вам это удается?» — с любопытством поинтересовался я. «У вас, пациент Видич, был хороший шанс пройти курс бесплатно и прочувствовать всю терапию на себе. К Как бы вы ни были хороши, но тем не менее вы лишь подтверждаете правила. Я? О чем вы? Даже в теле такого сильного и крепкого черта, как вы, всегда найдется несколько капель святой воды, терпеливо пояснил Висконский. Но отсюда бы вы вышли новым чертом, совсем не таким, каким вы были раньше. Представляю, как бы наше лечение помогло вам в продвижении по вашей службе, сколько бы придало сил и открыло второе дыхание. Я заметил, что Висконский осторожно косится на меня. Складывалось впечатление, будто оборотень ненавязчиво уговаривает меня пройти курс в клинике. Впрочем, вы собирались выписываться в обычный госпиталь, минуя наш стационар. Я про себя вдруг подумал, что чувствую себя на все 100 без всяких терапий. Даже шипучка больше не ощущалась. Совсем недавно, на неделе, я читал в новостных сводках о новомодном методе переливания крови молодых чертят старым, успевшим пожить особям. Якобы плазма молодых оздоравливающе влияла на организм. Угу, конечно. Думалось, что ученая терапия Лисича была из одной оперы с модными методами оздоровительного переливания крови. С трудом верилось в слова Висконского о том, что в каждом нечистом было полное ведро святой воды, то есть литров 10-12, которое пренепременно требовалось оттуда извлечь. А что останется-то? Ну да ладно, допустим, их теория была верна. Не зря же у чертей, работающих в преисподне, в крови которых подчас находили до пикограммы тяжелых металлов. Такое было? Да. Ну и почему бы в крови не обнаружились крохи святой воды? Запросто. Но тем не менее, чтобы прямо вот так, литры? Доктор явно переборщил. Капля святой воды за раз убивала любого нечистого, вернее, прямого солнечного луча в лоб вампира. Интересно знать, чем именно таким специфическим отличается ваша клиника от, как вы говорите, обычного госпиталя? В лоб спросил я. Что-то не замечаю особой разницы. Вот только богейнов докторов я вижу впервые, так что вы уж простите за бестактность. Каюсь, не сдержался, но называть госпиталь МВД обычным было просто уму непостижимо. К тому же, говоря «обычный», оборотень явно вкладывал в это слово понятие «заурядный», что никак не вязалось с ведомственным госпиталем вдвойне. Признаем, что государство всегда оборудовало больницы жандармерии по последнему слову медицинских достижений и направляло туда лучших специалистов страны. Да, увы, полицейские зачастую тащили в наш госпиталь своих родственников, чтобы те смогли получить наиболее качественное лечение из доступных. Но это стандартные перегибы на местах. Чем-чем? Вот вы пописаете в баночку, сделаете укольчик, кардиограмму, МРТ или рентген. И все это у нас есть, дорогой Диан, вы правы. Клиника доктора Лисича на той клинике, что занимается научной медициной, а не каким-нибудь святоангельством. Мне показалось, что Висконского ничуть не смутили мои слова. Возможно, что подобного рода вопросы ему задавал каждый второй. Правда, если современные медицинские технологии покажут на заболевание, то мы не просто найдем его, но еще и вылечим. Не быстро, но надежно. Пока что я не заметил, чтобы данная клиника хоть как-то принципиально отличалась в своем подходе к больному от остальных государственных больниц. В моей истории болезни на доске с информацией висели те же унылые анализы, выписки и прочая больничная документация. Минуточку. Стоп! Вру! Там был еще какой-то супермодный психологический портрет и куча дурацких вопросов от младшего персонала. Вот только с их помощью вряд ли можно высосать святую воду из организма, разве не так? А еще вместо привычных чертей-докторов и медбратьев-чертей здесь меня лечили богейны и упыри. Вот именно! Все же вслух я сказал. «Все с вами ясно, доктор Висконский». На секундочку во мне вновь проснулся жандарм. По-хорошему, следовало бы заглянуть прямо сюда с независимой проверочкой и выяснить все, чем на самом деле занимались в этих медицинских стенах. Знавал я таких липовых целителей, лечивших все подряд припарками, магмой да поясами из шерсти адовых церберов. «Все самое интересное впереди», — с невозмутимым видом подытожил доктор. Пока продолжался наш разговор, мы стояли у дверей реанимации, самой последней палаты в коридоре, немного отдаленной от всех остальных. Отвечая на мои вопросы и рассказывая о самой клинике, Висконский успевал просматривать документы и успешно делать пометки. Наконец, ушастый доктор внимательно посмотрел на меня. «Диан Ведич, как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Великолепно!» — сообщил я. «Угу!» — кивнул он. «Ну что ж, тогда начнем экскурсию». Я потянулся правой лапой к ручке, чтобы открыть дверь, которая бы вывела нас из стационара. Но Багейн вдруг врезал мне папкой документов по запястью. Быстро, но поздно. Я успел прочувствовать, как по кончикам когтей прошелся электрический разряд. «Диан, да что ж вы везде лезете, будто у себя дома? Что ж вы за черт такой?» — взвизгнул оборотень. «Вы с ума сошли! Это же электрический удар!» Мои слова сопровождал противный писк, а над дверным проемом резко загорелась красная лампочка. Я уставился на нее, выдохнул, а потом перевел взгляд на доктора, искренне не понимая, что тут происходит. «Какая хрень! Не соизволите ли объяснить?» Багейн замялся, но мне реально хотелось услышать ответ. Еще бы, ручка самой обычной двери клиники за малым чуть было не поджарила меня током. Что же это были за номера? «Отойдите же от линии, дьявола ради!» Висконский вереща набрал полную грудь воздуха, указал на линию, очерченную по полу. «Объяснить? Сейчас объясню. Вы только отойдите, пожалуйста, в сторону!» «Вы уж постарайтесь», — я уставился на него самым прожигающим взглядом. Ушастый Багейн убедился, что лампочка больше не горит красным, облегченно выдохнул, поправил бумаги в папке. «Все просто. Когда мы проводим процедуры, то некоторые наши пациенты, как бы выразиться помягче, бывают не в себе. Приходится принимать разные надлежащие меры, чтобы уберечь себя и, конечно же, защитить их самих от себя же». «И вы что, бьете нечисть током?» — не сразу поверил я. «Так вы лечите или калечите своих пациентов?» «Это крайние меры. Что вы?» — заверил Висконский. «Как же неудобно-то получилось-то. Ведь после этого нелепейшего случая вы можете подумать, что здесь собрались какие-нибудь необразованные профаны. Но ведь это не так, поймите. Мы действуем согласно разработанному чинами министерства регламенту». Он продолжал упорно толдычить о том, что в их клинике все сертифицировано, стандартизировано, заверено и перезаверено всеми возможными инстанциями. Будь это так хоть один раз, то я бы за малым не убился током от ручки обычной двери. Что же это за сертификаты такие, дающие разрешение гробить нечисть? Понимая, что на деле всей правды мне все равно не узнать, я решил закруглить наш разговор. Да, похоже, и Висконский был не прочь замять неприятный инцидент. Что касается той самой двери, то в нее было вмонтировано электронное табло, открывающее дверь только после ввода определенной комбинации цифр. «Пройдемте за мной». Не переступая через черту, Висконский ввел несложную комбинацию, которую я тут же запомнил и сразу же отложил в одном из уголков памяти. Чтобы открыть дверь, требовалось ввести трехзначный код 428. Лампочка над дверным проемом загорелась зеленым. Мы было приготовились выйти из стационара, как оборотень вдруг коснулся лапой уха и нахмурился. Я не сразу понял, что в его ухе вставлен миниатюрный динамик. Неужели это и есть та самая внутренняя связь, о которой толдычил оборотень. Доктор Висконский внимательно выслушал и несколько раз отрывисто кивнул. «Кому-то, не мне». «Все в порядке?» — на всякий случай спросил я. Богей не успел ответить, потому что из-за двери реанимационной палаты вдруг раздался страшный грохот. На моих глазах доктор резко побледнел, засунул подмышку бумаги и бросился к дверному проему, поднося к искривившимся губам маленький микрофон, закрепленный на халате. «Ага, меня посетила мысль, что его, как и динамик в ухе доктора, я почему-то не замечал раньше. Это серьезное упущение, подобное никогда не уходило от моего взгляда». «Викентий, вне палаты номер 5», — прорычал врач. Я не сразу понял, что, обращаясь к упырю, Висконский назвал меня не по фамилии Видич и даже не по имени Диан, когда этого он делал всегда. Богей назвал меня по номеру палаты, в которой я лежал. Уж не знаю, было ли так принято в клинике Лисича, требовал ли того внутренний регламент, но как-то стало не по себе. Висконский перехватил документы, подскочил к двери палаты реанимации и прислонил к специальному отсеку, появившуюся из ниоткуда, карту пропуск. Для себя я отметил, что просто так в эту палату было не попасть. Любопытно, однако. Я вроде бы не припоминал, чтобы моя палата закрывалась на ключ. Но, наверное, реанимация на то и была реанимацией, как им без запоров. Вдруг с операционного стола кто-нибудь по-быстрому сбежит. А что, и не такие ситуации бывали. «Доктор Висконский», — я не договорил, потому что дверь палаты реанимации, в которую шмыгнул Богейн, мгновенно захлопнулась за его спиной. «Не вздумайте никуда уходить», — донеслось до меня уже на излете. Толком рассмотреть, что происходило за дверью, не удалось. Подвела заторможенность реакции. Висконский настолько быстро захлопнул дверь перед моим пятаком, что я почувствовал, как обдало ветерком шерсть. Но то, что я успел увидеть, вогнало меня в ступор. Посреди палаты лежала койка. Именно она с грохотом завалилась вверх тормашками. Пристегнутый к ней ремнями черт уткнулся лбом в пол, на котором застыли разводы мутно-зеленого цвета. Жидкость, показавшаяся мне чем-то до боли знакомой. Вокруг койки валялись какие-то перья, будто черт выпотрошил наизнанку подушку. Вот только перья эти были гораздо более крупные, такие я видел впервые. Уму непостижимо, что там произошло и что вообще могло это значить. Но видел я все это собственными глазами. Уж сколько успел и как запомнил. Я так и остался стоять у захлопнувшейся двери. Ну и дела. Возможно, не стоило совать пятак не в свое дело, как учила меня чертовка мама. Но то, что я видел, отнюдь не было похоже на добровольный очистительный курс. Не спорю, я ничего не понимал в новых научных методах откачки из организма святой воды, но где-то в подсознании крепла уверенность, что доктор Висконский вешал мне лапшу на уши, закрываясь какими-то сертификатами и медицинскими нормами.